Глава 14. Улыбка Уорда стала опасной, как будто он знал что-то, чего не знала Анна, как будто у него еще было, что ей показать. Эта улыбка окончательно взвинтила ей нервы. «Если не хочешь слышать, как я пою, лучше иди в дом. Здесь целая толпа хочет меня послушать, не хочу ее разочаровывать». Кроме того, это привлечет внимание к фонду. Анна неохотно отступила и дала Уорду пройти к сцене. Он взбежал по ступенькам и поднял руку, приветствуя зрителей. Толпа взревела. Он пошел к микрофону, твердо ступая. Казалось, вокруг него дрожит наэлектризованный воздух. У Анны заныло сердце от этого зрелища. Он просто притягивал к себе. Он всего несколько секунд был на сцене, а она уже забыла, из-за чего они поссорились. Что с того, что он никогда не пустит ее в свое сердце полностью? Что с того, что львиная доля его внимания будет всегда уделяться его скорби? Какое все это имело значение, если она должна была быть с ним? Сердце сжалось, и она знала, почему. Она уже давно влюбилась в него, и со временем все будет только хуже. Может быть, она поддается слабости, но другого выбора у нее нет. Она снова взглянула на сцену, вслушиваясь в его слова. Он уже поприветствовал собравшихся и со смехом обещал, что споет новую песню, как только скажет несколько слов о надежде Ханны. «Вы все уже знаете, что надежда Ханны предоставляет взрослым людям, которые нуждаются в образовании, возможность его получить». Его голос летел над толпой. Он был прирожденный оратор. У каждого в толпе создалось ощущение, что Уорд обращается именно к нему. «Кэмерон Энтерпрайзис спонсирует нас, поэтому в деньгах у нас нужды нет. Сейчас нам нужна ваша помощь». Он говорил еще несколько минут, рассказывая, как им нужна помощь добровольцев, которые будут учить людей. И особенно страстно призывая тех, кто нуждается в помощи, смело приходить и просить ее. Анне все еще было неуютно, но даже она не могла не заметить, как воодушевилась толпа. Лица словно светились изнутри. Уорд не просто рекламировал фонд, он воспламенял души. Он говорил, что люди должны объединиться, чтобы фонд заработал. Они должны встать плечом к плечу, сделать вклад в свое будущее сегодня. Вместе у них все получится. «Надежда Ханны», — говорил Уорд, — «действительно дает людям надежду». Он нашел Анну взглядом в толпе. «Надежду, что у нас может быть общее будущее, если мы все будем работать над ним». Ее сердце сжалось еще сильнее. На глаза навернулись слезы. «В Виста-дель-Мар я встретил одного человека, который помог мне понять это, почувствовать это. Я хотел бы, чтобы этот человек был сейчас со мной на этой сцене». Она затаила дыхание, ожидая, что Уорд назовет ее имя. Но он сказал: «Рики Круз. Рики, ты можешь подняться сюда?» Рики молниеносно преодолел лестницу на сцену. На этот раз он был одет куда лучше, аккуратнее и приличнее. Анна подняла бровь. Все это явно было подготовлено заранее. «Я присматривал за Рики последние недели. Он пообещал мне, что не бросит школу, но и сам многому научил меня. Он даже помог мне исправить некоторые недостатки моей новой песни, которую я собираюсь вам спеть». Толпа дружно рассмеялась. «Поэтому я с уверенностью говорю, работать в нашем фонде полезно для обеих сторон». Уорд сказал, что песню, которую он сейчас споет, можно скачать, И все доходы от скачивания также пойдут в фонд. Пока он говорил, Рики вытащил на сцену стул и, словно бы из ниоткуда, достал гитару и вручил ее Уорду. Сердце Анны почти остановилось. Это был Альварес. Она узнала бы его потертую золотую деку из тысячи. Закрыв глаза, она пыталась вдохнуть. Чувства переполняли ее. Зрители ахнули. Гитару узнала не только Анна. Однако только она могла понять, насколько трудно Уорду далось это решение. Тут она заметила, как Чейз сжал плечо Эммы и поняла, что он потрясен так же, как Анна. Уорд поправил микрофон. «Как звук?» Толпа одобрительно загудела. Уорд начал играть. Пару минут он играл молча. Его пальцы легко касались струн, выманивая из них мелодию. Музыка, казалось, была многослойной, она была полна чувства, и, не видя, как он играет, невозможно было поверить, что это один человек и одна гитара. Чудесным образом Альварес в его руках звучал, как целый оркестр. Анна смотрела, как сосредоточенно он играет, и ее сердце билось тяжело и гулко. Уорд был создан для этого. Все остальные его занятия были просто способом убить время в ожидании момента, когда он снова сможет взяться за гитару. Песня, которую он играл, была совершенно новая. Анна слышала все его старые песни в том или ином варианте. Зрители не издавали ни звука, ловя каждую ноту пленительной мелодии. А потом палец Уорда дрогнул, и он дернул не за ту струну. Он наклонил голову, чтобы все видели его усмешку. «Извините, давно не практиковался». По толпе прокатились добродушные смешки, а Уорд продолжил, как ни в чем не бывало. Анне даже показалось, что он специально допустил ошибку. Не прекращая играть, он заговорил, а его пальцы порхали по струнам, как пальцы простых людей барабанят по столу. «Написать эту песню, — говорил он в такт музыке, — мне помог Рики. Помните Рики?» Мальчик сидел на краю сцены, свесив ноги. Рики спросил, «Эта песня будет такая же сопливая, как все остальные?» Толпа застонала. Улыбающийся Рики помахал рукой. Уорд изобразил ужас. «Что?» – спросил я, а он сказал. «Чувак, твои песни просто…» Уорд окинул взглядом зрителей. «Не буду повторять, что конкретно он сказал, но потом он добавил. Ты мужчина!» «Неудивительно, что она не верит, что ты любишь ее, когда ты поешь ей такие песни». Зрители снова рассмеялись, и Уорд пожал плечами. «Так что я вспомнил, что я мужчина, который просто пытается убедить девушку, что он любит ее, и написал новую песню о любви. Вот она. Не хватает слов». Сложное кружево мелодии резко контрастировало с простыми словами. В песне был юмор, которого недоставало его прежним работам, а лицо Уорда выражало огромное счастье. Он снова играл. Песня говорила о том, как трудно описать любовь словами. Текст был незамысловатый, как будто автор сам не был уверен, что сможет выразить свое отношение к любви. Его старые тексты были куда изящнее, но Анне казалось, что он специально написал такой простой текст. Снова и снова он повторял припев: «Если бы я сказал тебе, как сильно люблю тебя, ты все равно не поверила бы мне». Музыка стихла. Несколько секунд казалось, что все в импровизированном зале затаили дыхание. А потом толпа взорвалась восторженными криками. Анна поймала себя на том, что тоже хлопает, несмотря на хаос внутри. Разве она могла не хлопать? Песня была великолепна. Она определенно станет хитом и принесет кучу денег Надежде Ханны. Может быть, им даже не придется больше зависеть от Рейфа. Им даже не надо будет устраивать благотворительный вечер, хотя его уже начали готовить. Впрочем, когда речь идет о благотворительности, деньги никогда не бывают лишними. Однако эти деньги будут постоянно напоминать ей о любви, от которой она отказалась. Напоминать ей об этом было совсем не нужно. Уорду потребовалось полчаса, чтобы сойти со сцены, и еще минут 20, чтобы выбраться на улицу. Репортеры щелкали камерами, люди хотели его автограф или просто пожать ему руку. Уже человек 500 сказали ему «отличная песня», пока он жал им руки. Он не отказывался от общения и с благодарностью принимал восторженные отзывы. Однако на деле только с одним человеком он хотел сейчас поговорить. Только ее мнение было важно для него. Уорд знал, что она слышала песню. Он ловил ее взгляд в толпе, и только это удерживало его от того, чтобы спрыгнуть со сцены и пойти к ней, забыв о том, что он выступает для всех. Она должна была услышать песню, понять, что он чувствовал. Она должна была пережить это. Он хотел, чтобы она знала, каково это, когда твои отношения выносятся на люди. Если, конечно, она согласится вернуться к нему. Поэтому он сдерживал желание немедленно узнать, что она думает, и не срывался на бег, не торопясь пробираясь сквозь толпу. Он не спускал с нее глаз и видел, как она что-то сказала Эмми и Чейзу и начала проталкиваться к бистро, где Амар устроил командный пункт. Когда Анна скрылась за дверью, Уорд прибавил шагу. Он не хотел, чтобы она ускользнула через черный ход. К его облегчению ресторан был почти пуст. Было слышно, как на кухне готовят и моют посуду, но в зале сидела только Анна. Уорд подождал, пока она посмотрит на него, и спросил: «Что думаешь?» Она опустила глаза и заправила волосы за уши. «Я думаю, что ты...» Она тихонько засмеялась. «Я думаю, что ты пишешь хорошие песни, но ты и сам это прекрасно знаешь». «Анна». Он шагнул к ней, но она продолжала говорить, отгораживаясь от него словами. «Очень щедро с твоей стороны отдать нам все доходы с песни. Мы сможем столько сделать с их помощью. Я позабочусь об этом». Она, наконец, подняла на него глаза. «Но это ничего не меняет. Хочу, чтобы ты это знал». Он едва не выругался. «Но я рада!» Ее голос сорвался, и она сглотнула, прежде чем продолжить. «Я рада, что ты снова играешь. Давно пора». Уорд вдруг разъярился. «Анна, ты ведь знаешь, что все твои теории про гитару и дом – полная чушь, верно?» Она удивленно моргнула, но он не замолчал. «И, честно говоря, я уже устал от твоих идиотских выводов про мою жизнь, душевное состояние и наши отношения, которые ты делаешь, даже не поговорив со мной». Она подняла бровь. «О чем ты?» «О том, что ты, может, не всегда права. Может, то, что я не играл на гитаре и не продал дом, не имеет никакого отношения к смерти Кары и моим чувствам по этому поводу». Она вздернула подбородок. «Ладно, как тебе такое предложение? Почему бы тебе самому для начала не рассказать мне все? В противном случае я не смогу правильно судить о тебе». Он усмехнулся. «Ты разве не слышала песню? Я мужчина, а мужчины не говорят о своих чувствах». Она уперла руки в бока. «И это твое оправдание?» «Нет», – неожиданно серьезно ответил Уорд. «Просто сказать это песней было легче». Анна закатила глаза. «Представляешь, миллионы мужчин по всему миру как-то справляются, при том, что они далеко не оглушительно популярные певцы. Давай, попробуй еще раз». «Проклятье!» Он провел рукой по волосам. Он знал, что должен сказать это, но легче не становилось. «Никто никогда не спрашивал меня, почему я не продал дом». Она выпрямилась, удивленно глядя на него. «Почему ты не продал дом?» «Честно? Я не знаю, как это сделать». «Что?» «Ты хотела правду. Вот она. Я не знаю, как мне избавиться от него. Ты говоришь, что я не смирился с ее смертью. Может, ты и права. Я не знаю, как можно смириться со смертью в принципе. Не понимаю, как люди могут просто двигаться дальше». Он поднял ее голову за подбородок и посмотрел ей в глаза. «Потому что он скажет это только один раз, если уж так надо». «Я любил Кару. Очень. Но она не любила меня. То есть сначала она, конечно, любила, но не меня, а рок-звезду. А когда она вышла замуж, оказалось, что я простой человек со своими недостатками. Мы справились с этим. У нас все было хорошо, пока она не заболела. Она отдалилась от меня, и ничего так и не восстановилось. Почему, по-твоему, она так много внимания под конец жизни уделяла благотворительности? Брака со мной ей было недостаточно». Анна встала. «Уорд, я...» «Я просто не хочу повторять эту ошибку. Не хочу, чтобы еще одной женщине пришлось пытаться ужиться со мной и не знать, как оборвать отношения». «Это не...» «Меня трудно любить, Анна. Я не хочу связывать тебя, пока ты не будешь знать точно, во что впрягаешься. Ты влюбилась в рок-звезду». Она прижала пальцы к его губам. «Это неправда. Может быть, с Карой все так и было. Но со мной все по-другому. До сегодняшнего дня я не встречала Уорда-музыканта. Я влюбилась в Уорда-человека с большим сердцем, который вот уже 3 года старается сделать мир лучше, который делает все, чтобы другие люди могли добиться того, чего добился он, и все равно находит время, чтобы поучаствовать в судьбе несчастного ребенка. Может быть, где-то под всеми этими слоями есть и Уорд-музыкант. Я не знаю, но хочу выяснить. К тому же, думаю, я влипла, раз уж из-за меня он снова показался на свет». Он улыбнулся, медленно повторяя ее слова про себя. «Правда? Думаешь, влипла?» «Я бы хотела, но я хочу всего тебя. Я не хочу делить тебя с ней». «Тебе не придется». Первый раз за 3 года Уорд почувствовал, что это правда. Кара всегда будет частью его, но это часть его прошлого. Он наклонился к Анне, нежно коснулся губами ее губ, желая донести до нее всю свою любовь. Но она потянула его на себя, жадно, отчаянно целуя. Когда она отпустила его, он почувствовал, что должен дать ей последний шанс уйти или хотя бы обговорить условия. «Тебе тяжело придется, если я вернусь на сцену. Мне надо будет работать в студии, разъезжать по всему миру, и я хочу, чтобы ты ездила со мной». Она подняла брови, размышляя, но наконец кивнула. «Ладно». «А некоторые песни будут про тебя, про нас, про наши отношения, и их будут слушать миллионы людей. Я должен знать, что тебя это не смущает». «Не смущает. Мужчинам легче выражать свои чувства в песне. К тому же мне нравится, как ты играешь. И эта новая песня не так уж плоха. Он прижался лбом к ее лбу. «Я люблю тебя, безумно люблю. Одна мысль о том, что я могу потерять тебя, пугает меня больше, чем если бы мне сказали, что я никогда не запишу больше ни одного альбома или должен отдать свою гитару. Если я встану перед выбором, музыка или ты, я выберу тебя». «Тебе не придется выбирать». «Это хорошо, потому что я рад, что вернулся. Спасибо, что подтолкнула меня. Это нужно мне. Ты нужна мне». И это было хорошо, потому что он тоже был нужен ей.